29 сентября русская армия в Тарутино встречала первые 5 казачьих полков, прибывших с берегов Дона. Кроме того, Платов получил приказ Кутузова собрать все казачьи полки, находившиеся в дивизиях русской армии, и приготовиться к действиям против неприятеля. Казачьи сотни в это время с успехом действовали в составе отряда знаменитого Дениса Давыдова. О значении казаков из полка Попова 13-го для его партизанского отряда Денис Васильевич писал: «Этот полк, невзирая на усиленные переходы от самого Дона, представился мне в отличнейшем положении и усилил мою партию 500 доброконными казаками. В нем оказались казаки весьма отважные и благонадежные. Тогда я перестал опасаться нападения преследовавшего меня отряда и решился, напротив, сам атаковать». А в начале октября, под впечатлением прибытия в армию казаков Донского ополчения, Кутузов писал императору Александру: «Прибывающие лошади и конница весьма мне вовремя. Для действия в тылу неприятеля кавалерия весьма нужна. Такое значущее усиление иррегулярных войск приобретает верные способы причинить большой вред неприятелю». «Появление ветеранов донских, — записал в своем дневнике Сергей Глинка, — было праздником в стане русском. Начальники и рядовые говорили друг другу, как не постоять нам за себя, как не прогнать врага. И старики донские поднялись». Брат Сергея Глинки, Федор, откликнулся на это событие такой поэтической строкой: «Но стихли вдруг враги и грозы, переменилась игра, к нам мчались Дон, к нам шли морозы, у них упала с глаз кора, необозримое пространство и тысячи пустынных верст смирили их порыв и чванство». Французы уже разведали местонахождение русской армии и пристально следили за приготовлением Кутузова. «Мы почти ежедневно слышали оживленные упражнения в оружейной и пушечной стрельбе, происходившие в русском лагере в 2 милях от нашей стоянки», — писал один из офицеров Великой армии. Полковник Уминский, которого король Евгений Багарне посылал к русским, рассказывал, что все виденное им в русской армии свидетельствовало о благосостоянии и мужестве. Ему довелось говорить с Платовым и другими старшими офицерами, и они откровенно заявляли: «Вы от войны устали, а мы только теперь серьезно за нее принимаемся. Ваши повозки, добыча, багаж и пушки — все это мы у вас отберем». Однажды к русскому лагерю подъехал разодетый в парадный мундир, украшенный разноцветными перьями, маршал Мюрат. Отделившись от свиты, на прекрасном коне он взобрался на возвышенность и в зрительную трубу стал рассматривать Тарутинский лагерь. Казачий полковник Василий Сысоев вместе с генералом Орловым Денисовым, наблюдавший эту сцену, не выдержал наглости короля и, невооруженный, с одной только нагайкой в руке, ринулся на неаполитанского короля. Мюрат, увлеченный рассматриванием русского лагеря, поначалу не заметил этой лихой атаки храброго Сысоева. И только услышав невдалеке от себя топот лошади, король быстро повернул своего породистого скакуна и во весь опор помчался к свите. Эта восхитительная сцена разыгралась на глазах всей армии. Король неаполитанский, разодетый как индийский раджа, отчаянно удирал от донского полковника, который, стоя в стременах, норовил ловчее потянуть Мюрата нагайкой по спине. Наполеоновского маршала выручила свита. И хотя Мюрат непоротым ушел от Сысоева, эта сцена произвела на маршала гнетущее впечатление. Оскорбленный, он прислал своего генерала к Василию Орлову Денисову, требуя наказания полковника Сысоева, посмевшего замахнуться нагайкой на него, короля неаполитанского и маршала великого Наполеона. Платов и Кутузов, до слуха которых дошло это происшествие, были весьма довольны действиями славного Сысоева. Главнокомандующий велел передать ему, что если вдруг горять тому представится такой случай, то надобно пленить неаполитанского короля. Пока французская армия постепенно разлагалась, страдая от недостатка продовольствия и фуража, пока медленно, но неуклонно падала дисциплина в ее рядах, русская армия набиралась сил. Атаман Платов жил в Тарутинском лагере в постоянных хлопотах о прибытии донского ополчения. Его казаки готовились к будущим битвам, занимаясь военными упражнениями. Питание было хорошим. Казаки и солдаты получили теплые полушубки, присланные сюда из различных районов России, в том числе из Дона. В лагерь со всех концов крестьяне везли продукты на продажу. Здесь можно было купить арбузы, виноград и даже ананасы. Солдаты продают отнятые у французов вещи. Серебро, платья, часы, перстни, писал Федор Глинка. Казаки водят лошадей, маркетанты торгуют вином и водкой. Здесь, в шумной толпе, отдохнувших от трудов воинов, среди их песен и музыки, забываешь на минуту и военное время. Жили донцы в добротно построенных шалашах. Для атамана и некоторых бригадных командиров они построили бревенчатые избы, благо лес находился под рукой. У реки завелись деревянные баньки. По лагерю ходили с товаром веселые сбитенщики, приехавшие из Калуги, а на большой дороге был устроен базар, где постоянно собиралось до тысячи разных чинов — солдаты, казаки, офицеры. Иногда здесь мелькал и расшитый золотом генеральский мундир. Тарутинский лагерь являлся оживленным местом. По вечерам во всех концах слышались песни и музыка. Донские казаки, сидя у костров, тихо напевали о родимой сторонке, женах, дедушках, отцах с матерями, которых так хотелось обнять. Однажды в Тарутинский лагерь приехал знаменитый поэт Василий Андреевич Жуковский. В один из тихих осенних вечеров, сидя у жарко пылающего костра, он прочитал недавно написанное им стихотворение «Певец восстания русских воинов». Там имелись и строки, посвященные донскому атаману. «Хвала наш, вихрь атаман, вождь невредимых платов, твой очарованный аркан, гроза для супостатов, орлом шумишь по облакам, по полю волком рыщешь, летаешь страхом в тыл врагам, бедой им в уши свищешь, они лишь к лесу ожил лес, деревья сыплют стрелы, они лишь к мосту мост исчез, лишь к селам пышут селы». Когда Жуковский закончил чтение, Матвей Иванович с довольным смущением покряхтел и сказал, что стар уж он для вихаря, и не стоит этих великих похвал, кое нужно адресовать его казакам, истинным удальцам и вихарям. Тарутинский период биографии Платова воспет не только в стихах выдающихся поэтов России, но и в устном народном творчестве. В одной из песен XIX века поется: «Про Платова казака прошла слава хороша, за его храбрые дела будем помнить завсегда. От своих чистых сердец совьем Платову венец, а ловушку обовьем, ромко песню запоем. Мы в армеюшке живем, никакой нужды не знаем, французика поджидаем. Как ни пыль в поле пылит, лес дубравушка шумит, то по горке по горе скачет Платов на коне. Он поближе подскакал, речь хорошую сказал. Враг сидит уж в западне, в нашей матушке Москве». Платов видел, что каждый день в Тарутинский лагерь прибывали сотни ополченцев из окрестных губерний. Атаман радовался пополнению, но особой радостью засветились его черные усталые глаза, когда в Тарутино стали прибывать донские ополченцы. Старый генерал переживал в эти дни мгновения необычной, давно неощущаемой радости. Это были светлые дни в его жизни, ибо он чувствовал: Россия спасена. Сидя в сожженной Москве, Наполеон ждал, когда русские сами заговорят о мире. Однако текли дни за днями, а русские парламентеры не появлялись в Москве. Тогда Наполеон решил сам предложить мир московитам. Он направил личное послание императору Александру, в котором в частности говорилось: «Я веду войну против вашего величества без всякого враждебного чувства. Одна записка от вашего величества, полученная до или после последнего сражения, остановила бы мое движение, и я даже хотел бы иметь возможность пожертвовать выгодой занятия Москвы. Если ваше величество сохраняете еще некоторый остаток своих прежних чувств по отношению ко мне, то вы истолкуете это письмо в хорошую сторону. Я молю Бога, государь, брат мой, сохранить вас в добром здравии и благополучии. Вашего императорского величества верный брат Наполеон». Но ответа на это послание Наполеон не получил. Тогда Наполеон вызвал генерала Лористона в 1811-812 годах, являвшегося послом Франции в России, и, нервно прохаживаясь по кабинету, сказал: «Генерал, вы поедете к князю Кутузову и передадите этому упрямому старику два письма. Одно для него, другое для императора Александра». «Слушаюсь, сир», — кивнул головой Лористон и, повернувшись, собрался уходить. Наполеон остановил его и, подойдя к нему вплотную, глядя на Лористона снизу вверх, жестко сказал: «Генерал, я хочу мира. Мне нужен мир во что бы то ни стало. Спасайте только честь». В Тарутино Лористон добрался под вечер. Его провели в просторный деревянный дом, где жил Кутузов, и оставили ждать в прихожей. Некоторое время спустя дежурный генерал объявил: «Его светлость ждет вас, генерал». Лористон стремительно поднялся с деревянной лавки и вошел в комнату, где его дожидался Кутузов. Поклонившись, он вручил русскому главнокомандующему письмо Наполеона и стал внимательно разглядывать Кутузова. Михаил Ларионович, небрежно положив письмо на стол, на французском языке завел с послом светскую беседу о погоде, музыке, парижских женщинах. Лористон, беспокойно поерзав на скамейке, завел речь о размене пленными и необходимости прекратить жестокости при нападении русских партизан на французов. Кутузов покряхтел и, иронически глядя единственным своим глазом на французского генерала, спокойно произнес: «Я не могу сделать этого, генерал, ибо невозможно изменить настроение народа нашего, создавшееся при известных вам условиях вступления французов в Россию». Лористон молча выслушал Кутузова, потом перешел к главному вопросу, ради чего приехал в Тарутино. «Дружба», — вкратчиво начал он, — «существовавшая между нашим государем и императором Наполеоном, расторгнулась несчастным образом по обстоятельствам посторонним, и теперь настал удобный случай восстановить ее. Неужели эта война необычная, война жестокая, должна продолжаться вечно? Император, государь мой, искренне желает положить предел несогласиям между двумя великими народами и положить его навсегда». Кутузов, доселе неподвижно слушавший француза, пошевелился в кресле и, обратясь к Лористону, неторопливо заговорил: «При отправлении моем в армию название мира ни разу не упомянуто государем. Я, генерал, подверг бы себя проклятию потомства, если бы сочли, что я подал повод к какому бы то ни было примирению с вами. Таков в настоящее время образ мыслей нашего народа. Но мой император предлагает кончить войну», — теряя выдержку, выкрикнул Лористон. «Кончить войну?» — старчески хлюпнув носом, переспросил Кутузов. «Да ведь мы ее только начинаем!» Лористон побледнел, торопливо раскланялся и тут же отбыл в Москву. «А умный наш вождь, — отметил Сергей Глинка, — забавляя посла Наполеонова мечтами о мире, ждет вспомогательного войска, высылаемого северной природой, ждет морозов и бурь зимних, ждет он также с берегов Тихого Дона и новых полков». Контрнаступление. Эпиграф. Казаки делают чудеса, бьют на артиллерию и пехотные колонны. Михаил Ларионович Кутузов. Лористон вернулся в Москву и доложил Наполеону, что мира с русскими не будет. Впрочем, он мог бы этого и не говорить. Бонапарт, прекрасный физиономист, прочитал это неприятное известие на растерянном лице своего посланника. Император почти сразу же собрал маршалов, чтобы решать, как действовать дальше. Первым выступил импульсивный Мюрат и предложил двигаться на Калугу, разбить там Кутузова и идти зимовать за Днепр. Вслед за Мюратом поднялся пасынок Наполеона Евгений Багарне и сказал, что, по его разумению, правильнее идти на Петербург, а оттуда на Ригу, чтобы соединиться с войсками маршала Макдональда. «По моему мнению, зимовать надобно на Двине», — завершил свое выступление вице-король Италии. Энергичный Ней тоже советовал отступать. «Надо отдохнуть в Москве дней 8-9, набрать необходимое количество съестных припасов и пуститься в обратный путь на Смоленск. пока не наступили жуткие русские холода», — волнуясь, закончил Ней. Выступили трое. Наполеон молча соображал, понимая, что выбирать придется не одно из трех, а одно из двух — оставаться в Москве или отступать. И хотя мнение присутствующих на совете было ясно, Наполеон, обратившись к генералу Дарю, спросил, что делать. «Оставаться здесь», — не колеблясь ответил Дарю. «Разместиться в уцелевших от пожара домах, в подвалах, собрать съестные припасы, какие только можно найти в этом городе, поторопить прибытие провианта из Вильны, превратить эти развалины в огромный лагерь, сделать неуязвимыми наши сообщения с Литвой, Германией, Пруссией и снова начать войну весной». «Это ответ льва», — воскликнул Наполеон, но все-таки предпочел отступление. «Мы двинемся к Смоленску на зимние квартиры, а весной пойдем в Петербург». Наполеон прошелся по комнате и, глядя на притихших соратников, продолжал. «Движение к Смоленску нельзя называть отступлением. Это обыкновенный стратегический марш. Что касается погоды, то она благоприятствует нам, а холода в здешних местах наступят, как свидетельствуют данные за последние 40 лет, только в начале декабря. Мы имеем в запасе более 40 дней, вдвое того, что нам требуется». Дни накопления сил завершились. Наступило время действия. Первыми их открыли против неприятеля донские казаки. Французам было нанесено несколько мелких, но чувствительных ударов. «Изъявляю вам мою искреннюю признательность за действия ваши. Я вас покорнейше прошу и впредь употреблять все средства для нанесения вреда неприятелю», — писал Платову, довольный действиями его казаков Кутузов. После этого и вся русская армия, крепшая и хорошо снабженная за период Тарутинского сидения, перешла к боевым действиям против французов. Они начали с разгрома войск Мюрата 6 октября у Тарутина. Казаки, участвовавшие в этом сражении, способствовали поражению неприятельского корпуса. При этом донцы захватили важные трофеи. В их числе был штандарт 1-го кирасирского полка, полностью разгромленного в этом сражении казачьей бригадой Сысоева. На штандарте, сделанном из шелковой ткани, был вышит одноглавый орел, герб Франции, пчелы, эмблема Бонапарта, и перечень европейских городов, при взятии которых отличился этот полк: Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Ваграм, Ауэрштедт. В Тарутинском сражении впервые в своей бурной жизни был ранен маршал Мюрат, что говорит о серьезности положения французов, когда один из видных командующих непосредственно рисковал жизнью. Кстати, ранение Мюрат получил от казачьей пики в бедро. К его чести надо отметить, что он умолчал о своей ране и только по окончании сражения показал ее своему доктору, который и обработал ее соответствующими медикаментами. Позже на месте Тарутинского сражения русские поставили памятник с надписью «На сём месте российское воинство, предводительствуемое фельдмаршалом Кутузовым, укрепляясь, спасло Россию и Европу». 6 октября Наполеон вышел из Москвы, объявив своим маршалам, что пойдет к границам Польши через Калугу, Медынь, Юхнов, Ельню, Смоленск. Генерал Раб, старый служака и храбрец, решил обратиться к императору, сказав: «Сир, уже поздно, и зима может захватить нас дорогой». Наполеон спокойно посмотрел на Раппа и буркнул: «Я должен был прежде дать солдатам время поправиться, а раненым, находившимся в Москве, Можайске и Колоцком монастыре, добраться до Смоленска». Потом, обратясь к притихшей свите и показывая рукой на небо, по-прежнему безоблачное, сказал: «Разве вы не узнаете моей звезды на этом сверкающем небе? Идите к Калуге, и горе тем, кто попадется нам на пути». Оставленный Наполеоном в Москве маршал Мортье с 8000 солдат имел императорский приказ подорвать заранее минированные стены и башни Кремля, поджечь царский дворец и все общественные здания, кроме воспитательного дома, превращенного в лазарет для больных и раненых. В ночь с 8 на 9 октября Мортье выступил из Москвы, и немедленно начались взрывы заранее подожженных мин. Однако большинство зданий сохранилось. дождь и безвестные русские патриоты успели потушить многие фитили. Около 3 часов дня 11 октября казачий отряд генерал-майора Ивана Иловайского 4-го по пятам уходящего неприятеля занял Москву, войдя в нее через Тверскую заставу. Этот дерзкий рейд казаков изумил французов. Вспоминая то время, один из французских офицеров писал: «Когда я выехал из Москвы, в ней уже показались казаки». В колонии отступающих французов затесался один из отчаянных казачьих офицеров, переодетый во французскую форму. Потом, вспоминая отход неприятеля из Москвы, он рассказывал Платову: «Почти смеркалось, когда мы вышли из города. Вскоре я ощутился среди множества повозок, которыми управляли люди разных племен и обличий. Они шли в 3-4 ряда, и вереница тянулась на протяжении целой версты. Вокруг меня слышался говор на разных языках — французском, немецком, испанском, португальском. Здесь шли наши русские бородатые крестьяне, которых французы заставляли тащить награбленное ими в Москве добро. Они несли русские, турецкие и персидские знамена, взятые из Кремля. На одной большой повозке везли крест с колокольни Ивана Великого. Я заметил, что в обозе тащила с пропасти евреев-перекупщиков, жаждавших поживиться награбленным. Вся эта масса людей в разнообразных одеяниях со своими говорами, маркетантки с плачущими детьми, производила страшную сумятицу». «Много ли боеспособного войска вывел Бонапарт из Москвы?» — спросил внимательно слушавший Платов. «По моим подсчетам, примерно 100 000, ваше высокопревосходительство», — ответил храбрец. «Это еще сильное и весьма боеспособное войско, особливо Бонапартиева гвардия». Другой казачий офицер с отрядом Иловайского, побывавший в Москве, рассказал атаману о страшной картине разрушенной Москвы. «В Кремле, ваше высокопревосходительство, многое взорвано. На земле в страшном беспорядке громоздятся горы битого кирпича и камня, куски колоколов и обломки балок. Часть каменной стены со стороны Москвы-реки разрушена. У царь-пушки все усеяно какими-то бумагами, рукописями книг и пергаментами. От Арбатских до Никитских ворот все сожжено, тоже наблюдается от Никитских до Тверских ворот. Ни одного цельного дома не осталось от немецкой слободы. Многие районы Москвы, ваше высокопревосходительство, представляют собой обширные поля с обгоревшими трубами, горами кирпича и пепла». Обо всем услышанном Платов проинформировал Кутузова, учредив летучую почту, связавшую Москву со штабом главнокомандующего. Оставление Наполеоном Москвы, как и всякое выдающееся событие русской истории, было воспето в народных песнях. «Уж весел я весел сегодняшний день, радошен радошен теперешний час. Все донские казаки вступили во Москву, в Кремль город взошли, подкопы нашли, бочки выкатили, свечки погашали, они сделали успех, тотчас утешали всех». Кутузов получил известие о выходе Наполеона из Москвы 10 октября. Его привез фельдмаршал, штаб-офицер генерала Дорохова Болговский. Кутузов, разбуженный дежурным генералом Коновницыным, велел звать Болговского. «Расскажи, друг мой, — сказал фельдмаршал, зябко кутаясь в шинель, — что такое за событие, которым ты привез мне вести? Неужели воистину Бонапарти оставил Москву и отступает?» Болговский вытянулся и начал было по форме докладывать, но Кутузов нетерпеливо перебил его: «Скорей, братец, говори суть, не томи душу!» И когда Болговский доложил об уходе Наполеона из Москвы, Кутузов, старчески всхлипывая, стал молиться на образ Христа Спасителя, приговаривая: «Боже, Создатель мой, наконец ты внял молитве нашей! Сей минуты Россия спасена!» И, обратясь к Коновницыну, деловито заключил: «Генерал, срочно готовьте приказ передовым частям армии двигаться за отступающими французами к Малоярославцу». В листовке, выпущенной в походной типографии русской армии по поводу ухода Наполеона из Москвы, говорилось: «Россия спасена, и Москва ее искупитель. А вы, служители Божьих храмов, оплакивающие их оскорбленные святыни, и вы, потерявшие свои имущества и домы, да будут утешением для вас, хотя сие. Грабительство осталось бесплодно. Не удалось врагу вынести за пределы наших священных сокровищ ни имущества граждан. Расстроенный, нищий, ногой побежал он из земли русской. Скоро опять воздвигнутся стены, храмы и домы московской. Она воскреснет славнейшую. 11 октября Платов получил приказ главнокомандующего, из которого яствовало, что весь казачий корпус и роту Донской конной артиллерии необходимо было повернуть на Боровскую дорогу и следовать к Малоярославцу. «Сим движением прикроете вы первоначально Калужскую или Боровскую дорогу, на кое неприятель в силе показался, на которую и вся наша армия сделала движение». Атаман четко выполнил приказ Кутузова и занял сначала Калужскую, а потом Медынскую дороги. Когда утром следующего дня к Малоярославцу подошла армия Наполеона, она наткнулась на защищавший город корпус Платова, которому на помощь подошел генерал Докторов, а затем и Раевский со своими войсками. К вечеру здесь показались основные силы русской армии во главе с Кутузовым. Малоярославец являлся небольшим, всего в 200 дворов, уездным городом Калужской губернии. Он располагался на правом, на горном берегу реки Лужи, которая в этом месте делала крутой изгиб в сторону. 8 раз при неумолкавшей канонаде с обеих сторон переходил он из рук в руки. То русские, то французы выбивали друг друга из Малоярославца. Докторов уже еле-еле держался, когда к нему на помощь подошел с дивизией Раевской. Кутузов тем временем обошел город и занял позиции на дороге из Малоярославца к Калуге. Наступал вечер. Французы, овладев после 8-го штурма городом, ждали генерального сражения. Но русский главнокомандующий благоразумно велел чуть отойти от Малоярославца на юг. Авангард генерала Милорадовича отошел от города на самое ничтожное расстояние. Кутузов ждал ответного хода Бонапарта. Невдалеке пылал Малоярославец. Из 200 домов в нем осталось только 20. На улицах в неестественных позах валялись трупы русских и французов. Сотни раненых и умирающих оглашали страшными криками холодный осенний воздух. Церкви были сожжены или ограблены. Осталась только одна на площади, но и та была до половины обуглена. Поздно вечером в одном из домов деревни Городня, стоявшей недалеко от Малоярославца, Наполеон собрал маршалов на совет. Сидя за деревянным столом, на котором лежала развернутая карта Российской империи, император погрузился в глубокое раздумье. Рядом молча стояли Мюрат, Бессьер, Бертье, граф Лобау. Очнувшись от раздумий, Наполеон вымолвил, глядя на карту: «Неприятель, кажется, не намерен отступать, и нам предстоит сражение. Ввиду положения армии, следует ли нам принять бой, или же лучше уклониться от него?» Тут же нервно заговорил Мюрат: «Сир, я полагаю, что надобно немедленно отступать к Смоленску». «Я такого же мнения», — поддержал неаполитанского короля Бессьер. Наполеон в раздумье прошелся по комнате, остановившись около графа Лобао, спросил: «А вы что думаете, граф?» «Отступать, сир, по кратчайшей и известнейшей дороге на Можайск к Неману. И при том как можно скорее», — побледнев от волнения, быстро проговорил граф. Наполеон, еще раз оценив позицию армии Кутузова, понял, что если прорываться к Калуге, то придется выдержать генеральное сражение, в победоносном исходе которого он не был уверен. В первый раз за эту кампанию французский император отказался от генерального сражения и повернул на разоренную войной Смоленскую дорогу. Уныние поселилось среди солдат и офицеров Великой армии, когда им было объявлено об отступлении по старой Смоленской дороге. Помните ли вы то злосчастное поле битвы, на котором остановилось завоевание мира, где 20 лет непрерывных побед рассеялись в прах, — писал Сигюр, вспоминая ситуацию, сложившуюся после сражения при Малоярославце. «Представляется ли еще вашим глазам этот разрушенный кровавый город и эти глубокие овраги и леса, которые, окружая высокую долину, образуют из нее замкнутое место?» Наполеон между двумя своими армиями посреди этой долины. Его взгляды блуждавшие с юга на восток с Калужской дороги на Медынскую. Обе они для него закрыты. На Калужской дороге Кутузов и 130 тысяч человек. Со стороны Медыни он видит многочисленную кавалерию. Это Платов. Другой участник сражения при Малоярославце, офицер Великой армии Гриуа, писал о действиях казаков. «Благодаря густому туману казаки напали на наши биваки, прошли через них, почти не встречая сопротивления. В лагере царило величайшее смятение. Тучи казаков носились по всему обширному пространству, на котором кавалерия расположилась, как попало накануне вечером. Казаки были повсюду. Они, как китайские тени, то появлялись, то исчезали в густом тумане. Казаки атаковали не одни биваки. Со своим атаманом Платовым они в числе 10 или 12 тысяч сделали нападение на всю линию, пересекая во всех направлениях дороги, по которым двигались наши корпуса. Они атаковали обозы 4-го корпуса, которые остановились на ночь на том же холме, где накануне была наша позиция во время сражения. Кроме многочисленных пленных, казаки захватили в этом сражении пушки и знамена. По приказу Кутузова эти трофеи торжественно провезли по русскому лагерю для показа войскам. Сей день один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло бы за собой пагубнейшие последствия и открыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие наши провинции, было записано в журнале военных действий русской армии в Отечественной войне 1812 года. Фельдмаршал Кутузов, вполне довольный результатами сражения, спокойно уснул на разосланной бурке в лесу под открытым небом. По-иному чувствовал себя Наполеон. В поисках выхода из сложившегося тяжелого положения он провел бессонную ночь в заброшенной избе деревушки Городни, а на другой день он едва не попал в руки казаков. Это уникальное событие, называемое во французской армии «императорское ура», а в русской «дело при деревне Городня», описывается в воспоминаниях Дениса Давыдова и французского генерала Жанна Раппа. Вот когда казаки могли пленить Наполеона и получить руку дочери своего атамана. Утром Наполеон, ненадолго забывшийся в предрассветном сне, пробудился в скверном настроении и велел свите собираться на рекогносцировку. В предрассветной осенней мгле небольшая свита Наполеона, куда входили генералы Рап, Клинкур, Мутон и маршал Бертье, выехали из лесу на поляну. Бонапарт молча и сосредоточенно рассматривал местность, как вдруг из тумана, словно тени, стали выскакивать всадники. Их правильное построение ввело в заблуждение свиту, да и самого императора, и они, приняв кавалерию за своих, продолжали рекогносцировку. Первым догадался проницательный Клинкур. «Государь, это казаки». «Не может быть!» — ворчливо возразил Наполеон, наблюдая, как всадники накатываются на них. Клинкур схватил лошадь императора за усы и поворотил ее назад. «Да это наши!» — раздраженно сказал Наполеон. «Это казаки! Не медлите, сир!» «Точно они!» — заметил меланхоличный Бертье. «Тут нет ни малейшего сомнения!» — добавил молчавший до сих пор Мутон. Наполеон побледнел и хладнокровно отдал несколько распоряжений, отъехав чуть в сторону. Генерал Раб повел немногочисленный конвой императора на казаков, их легко прокинули. Казалось, еще немного, и император вместе со свитой попадет в плен или будет изрублен их саблями. Казаки не подозревали, что здесь присутствует Наполеон, поэтому, приметив артиллерийский парк, они бросились на него, захватив несколько пушек и зарядных ящиков. И когда донцы уже отходили назад, подоспел с конногвардейскими гренадерами маршал Бессьер. Наполеон, чья фигурка скромно темнела в стороне в предрассветном тумане, был спасен. Опомнившись от страшной опасности, которая ему угрожала, Наполеон велел откликнуться на это событие в одном из своих бюллетеней. В 27-м бюллетене Великой армии говорится: «Император перенес главную квартиру свою в деревню Городня. В 7 часов утра 6 тысяч казаков, прокравшись лесом, произвели общий набег при криках «Ура!» в тыл позиции, причем взяли 6 орудий в парке. Герцог Истрийский быстро двинулся со своей гвардейской кавалерией. Он осыпал сабельными ударами эту орду, опрокинул ее. Под дивизионным генералом Раппом убита лошадь. В 8 часов все пришло в прежний порядок. Вот и все. И ни слова о том, что французский император и его свита находились на волосок от гибели или плена, что их спасло чудо. Наполеона, за долгие годы своей военной карьеры, привыкшего к опасности, тем не менее потряс этот случай. Страх попасть в руки к казакам был настолько велик, что он призвал доктора Ювана и велел изготовить для себя яд. Живым попасть в руки русских император боялся больше смерти. Лев Толстой считал, что это происшествие у деревни Городни сыграло решающую роль в том, что Наполеон принял решение о немедленном отступлении по старой Смоленской дороге. Когда вот-вот сыны Дона могли поймать самого императора в середине его армии, писал Толстой в «Войне и мире», ясно было, что нечего больше делать, как бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон со своим 40-летним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек, и под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же отдал приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу. И великая армия повернула назад. Сам Наполеон во главе гвардии первым вступил на разоренную Смоленскую дорогу. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, перепоясанных белыми ремнями, с красными султанами и эполетами, гвардейцы Наполеона были еще весьма сильным и боеспособным войском. Но настроение в рядах этого войска было тягостным, подавленным. «Верьте мне», — говорил своим товарищам один польский полковник, прошедший в рядах наполеоновского войска не одну кампанию, «страшный суд постигнет нашу армию. Мы идем навстречу мрачной будущности. Москва со всеми ее средствами уничтожена, армия деморализована, кавалерия погибла. Если застигнет теперь зима, то я не знаю, что, исключая и гения самого императора, что может спасти нас от катастрофы». Как только русская разведка установила, что 14 октября французская армия начала отступать от Боровска на Верею, Можайск и далее по старой Смоленской дороге, русским войскам Кутузов поставил задачу на активное преследование противника с тем, чтобы не дать возможности безнаказанно отойти к своим базам. Вся русская армия нацелилась на решительное поражение отступающего противника. Впереди находились донские казаки. О тех славных днях освобождения русской земли Федор Глинка писал: «И вновь раздвинулась Россия, пред ней неслись разгром и плен, и Дона полчища лихие, и Гал, и 20 племен от взорванных кремлевских стен, отхлынув бурною рекою, помчались по своим следам, и со снежненной головою Кутузов вел нас по снегам». Вначале контрнаступление русской армии проводилось в форме параллельного преследования и шло по 4 направлениям. Казачий корпус Платова, усиленный 24-й пехотной дивизией, был направлен вдоль Смоленской дороги в тыл отступающей великой армии. Казачья разведка установила, что громадный обоз противника, состоявший из 4000 подвод с разными припасами, движется из Москвы по дороге Верея-Медынь. Атаман приказал генералу Орлову Денисову следовать на Медынь, чтобы перехватить неприятельский обоз. Остальная часть корпуса Платова 15 октября повернула в район полотняных заводов, где находился штаб Кутузова. В этом селе Медынского уезда действительно располагались полотняные заводы, принадлежавшие Гончаровым, родственникам будущей жены, тогда еще никому неизвестного лицеиста-поэта Александра Пушкина. 17 октября Платов уже преследовал неприятеля по маршруту сел Серединское и Аграфенино. По флангам основной массы корпуса действовали казачьи отряды генералов Орлова Денисова и Иловайского III. С боями, пройдя Серединское и Аграфенино, казаки Платова двинулись к Можайску. День спустя атаман получил приказ главнокомандующего, в котором ставилась задача на преследование противника. «Я надеюсь, — писал Кутузов Платову, — что сей отступной марш неприятелю сделается вреден, и что вы наиболее сему содействовать можете». В тот же день атаман узнал от своих разъездов, что обоз противника под прикрытием сильного корпуса маршала Даву минувшей ночью прошел Можайск и движется в сторону Смоленска. Атаман принял решение попытаться окружить войска Даву и разбить их. Для этой цели он с 20 казачьими полками двинулся к Колоцкому монастырю. Вечером 18 октября корпус подошел к Ельне. Отсюда Платов направил бригады генералов Иловайского 5-го Дмитрия Кутейникова при двух орудиях в обход Колоцкого монастыря с востока. Отряды Иловайского 3-го и Денисова 7-го стали обходить монастырь с запада. 8 орудий Донской казачьей артиллерии с егерским полком пошли в середине. За ними в резерве двигалась бригада генерал-майора Грекова 1-го. Первыми начали бой казаки Кутейникова и Иловайского 5-го. На рассвете 19 октября они напали на левый фланг французов. Встревоженный этим нападением, противник тотчас двинулся вперед. Платов приказал двум бригадам преследовать его с каждого фланга. Сам атаман поскакал вдогонку неприятелю с Донской батареей. Лихо подскакав почти вплотную к французам, казаки быстро снялись с передков и, развернув орудие, начали косить картечью задние ряды французской колонны. Выдерживая жестокие удары казаков со всех сторон, французы яростно цеплялись за каждый бугорок, каждый кустик, стараясь сдержать натиск донцов. Но напор платовской конницы не ослабевал, и враг, неся потери, вынужден был отступить. В беспрерывном грохте сражения французы достигли высоты у Колоцкого монастыря. Здесь, на небольшой высотке, Даву решил задержать казаков, чтобы дать возможность своим обозам оторваться от преследования. Маршал развернул имеющуюся у него артиллерию и открыл интенсивный огонь по наступающим казакам. Платов быстро подтянул свои орудия и одновременно атаковал противника с флангом. Затем атаки повторили. Враг дрогнул и медленно отступил, теряя раненых и пленных. Более 2 батальонов пехоты французов полегло на высоте у Колоцкого монастыря. Несколько десятков казаки захватили в плен. 2 знамени и 27 орудий, отбитых у французов, Платов тотчас же отправил в штаб главнокомандующего. После поражения у Колоцкого монастыря боеспособность корпуса Даву несколько упала. И хотя маршал пытался неоднократно организовать отпор казакам Платова, из этих попыток ничего не получилось. Пришлось снова отступать. 20 октября измученные переходом колонны французов добрели к Гжатску. Следом неотступно следовали казаки Платова. Вечерело. На небольшой высотке недалеко от города Даву укрепился пехотой. Его стрелки заняли лес, мрачной стеной стоявший по обе стороны дороги. Изготовилась к бою и французская артиллерия. Матвей Иванович внимательно изучил расположение противника и велел открыть огонь по позициям французских пушкарей. Егерские полки, приданные корпусу, атаман направил в обход неприятеля. Разгорелся бой. Враг был силен и опытен и в течение 2 часов выдерживал мощный натиск Платова. Но атаки казачьего корпуса, егерей и огонь Донской артиллерии становились все страшнее и неудержимее. И Даву отдал приказ отступать. Атаман устроил короткий привал, накормил казаков и солдат, затем посадил егерей на казачьих лошадей и начал снова теснить изнемогающего противника. Всю ночь продолжалось преследование, а на утро казакам открылась захватывающая страшная картина. Везде, вдоль дороги и на поле, валялись трупы людей, лошадей, в ках лежали раненые, которых французы бросили в надежде оторваться от вездесущих казаков. Никакое перо историка не в состоянии изобразить картину ужаса, которую оставляет неприятель на большой дороге, — писал Платов главнокомандующему. — Поистине сказать, что нет и 10 шагов, где бы не лежал умирающий, мертвый или лошадь. Он поражаем везде. Слова казачьего атамана подтверждаются воспоминаниями офицеров и генералов, отступающей великой армии. Уже упоминаемый нами Цезарь Лужье писал о тех тяжких днях отступления его корпуса. «Смелость казацких отрядов невероятна. Они устроили засаду в лесах, невдалеке от места, где мы провели ночь, и поджидают, когда подойдут последние солдаты, чтобы нападать на изолированные группы, на отставших, которые не могли идти непосредственно за войсками. Об ужасе, который внушали отступающим французам неутомимые в преследовании казаки, говорит в своих записках бригадный генерал Дедем. «Как только армии стало известно, что мы отступаем, — писал он, — всеми овладела тревога и уныние. Поминутно слышались крики «Казаки!» Тогда люди, лошади, повозки стремительно двигались вперед, толкая и давя друг друга». Дедему вторит офицер Комп, также участвовавший в походе в Россию. В своих воспоминаниях о несчастьях французской армии во время отступления из Москвы он отмечал: «Казаки, которых наши солдаты до сих пор презирали, внушали им теперь ужас партизанскую войною, которую они с нами вели с невероятным ожесточением и непостижимой деятельностью, врасплох нападая на отряды, которые сбивались с дороги, выходя как стая свирепых волков из густых лесов и находя в них убежище благодаря своим превосходным маленьким лошадям после того, как причинили нам, возможно, более вреда, никогда не давая пощады». Впрочем, последнюю часть утверждения Комба можно поставить под сомнение. Беспощадные в бою донские казаки проявляли удивительно великодушие в обращении с безоружным врагом. Об этом встречаются данные в воспоминаниях самих французов, участвовавших в походе в Россию. Так, к примеру, французский автор походного журнала, принявший участие в десятках боев с русскими, писал о великодушии донцов: «Наша артиллерия была взята в плен в битве под Тарутино. Артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу, вздумали закончить день радостный для них и горькой для нас национальными танцами, причем, разумеется, выпивка не была забыта. Сердца их размягчились, они захотели сделать участниками веселья радости своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим предложением как отдыхом от своей смертельной усталости. Но потом, мало-помалу, под впечатлением дружеского общения, присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам это так понравилось, что они совсем разнежились, а когда обоюдная дружба дошла до высшей точки, французы оделись в полную форму, взяли орудие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками, их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своим частям». Отступление Великой армии под ударами русских войск медленно, но неуклонно вело к разложению дисциплины в рядах наполеоновских войск. Солдаты кое-где перестали подчиняться офицерам, а офицеры бросали на произвол судьбы своих подчиненных, голодных и озлобленных, оберегая лишь имущество, награбленное в Москве. В рядах армии вспыхнула межнациональная рознь. Французская гвардия грабила вестфальские части, отнимая у них провианты лошадей. Французы, прусаки, поляки, голландцы, испанцы смертельно враждовали между собой за кусок хлеба, из-за теплых вещей, за место у ночного костра. Ночью обкрадывали друг друга, уводили лошадей у вчерашних союзников, раздевали и забирали одежду умирающих, убивали, отнимая кусок хлеба. Стыд, совесть, сострадание были забыты как ненужные понятия. Когда отступающая французская армия проходила мимо Колоцкого монастыря, обращенного в лазарет, раненые, находившиеся там, узнав об этом, выползали на дорогу и умоляли солдат и офицеров взять их с собой. Наполеон, железный характер, не выдержал этого ужасного зрелища, и хотя сам же приказал оставить в Москве тысячи больных, разрешил забрать раненых из Колоцкого монастыря, положив по одному человеку на каждую обозную повозку и на экипажи, груженные награбленным в Москве добром. Днем все шло нормально. Но ночью, когда Наполеон, довольный проявленным состраданием к раненым бойцам, уехал вперед, обозники, интенданты, стали сбрасывать прямо в грязь, под колеса телег и копыта коней, героев недавнего сражения при Бородино. Дикие мольбы о сострадании и проклятия людей, оставленных на мучительную смерть от холода и голода, на растерзание волкам и диким собакам, неслись вслед убегающей великой армии, оглашая безмолвные и холодные пространства грозной во гневе России. Ярость и возмущение казаков, как и всей русской армии, вызывали варварство цивилизованного французского войска, которое уничтожало безоружных и беззащитных русских пленных. По дороге отступления наполеоновской армии казаки Платова все чаще находили трупы русских солдат с размозженными головами, пленных русских, которых французы вели из Москвы, изнуренных, полуодетых, приказано было убивать, если они отставали от обоза, более чем на 50 шагов. А откуда взяться силам и резвости у пленных, если их никто не кормил? Силы с каждым днем покидали несчастных солдат. Они брели все медленнее и медленнее, отставая на шаг 2, 5, 10. Многие, завидев деревни, тянулись к ним, чтобы не умереть в открытом поле и не быть растерзанным волками и одичавшими собаками. Их друзья, еще державшиеся на ногах, помогали изможденным собратьям дойти до стоянки. Но когда уже совсем не вмоготу было идти, люди опускались на холодную осеннюю землю и покорно ожидали рокового удара прикладом или штыком от безжалостного конвоира. 22 октября Платов соединился с авангардом генерала Милорадовича. Знакомый с Михаилом Андреевичем еще по кампании 1808 года против турок, Матвей Иванович был рад новой возможности совместно сражаться против неприятеля с войсками такого храброго и любимого в русской армии генерала, как Милорадович. Первый удар объединенными силами Платов и Милорадович нанесли по войскам маршала Даву у Вязьмы. Потерпев поражение под стенами этого старинного русского города, Даву вошел в Вязьму, решив дать в нем бой. Чтобы создать суматоху и тем облегчить себе оборону, Даву приказал поджечь город. В результате пожара взорвалась артиллерийская лаборатория, придав еще большую силу огню. Мощное пламя перебросилось на большой военный госпиталь, в котором находилось много раненых солдат и офицеров Великой армии. Треск горящих домов, крики наступающих солдат и казаков, вопли погибающих в огне раненых — все смешалось на улицах горящей Вязьмы. Покинув город, французы сумели быстро установить на городском кладбище, находившемся на окраине Вязьмы, орудие. Мгновение спустя по русским войскам, сосредоточившимся на главной площади города, был открыт артиллерийский огонь. Платов приказал роте Донской артиллерии подавить орудия противника. Артиллерийская дуэль, вскоре начавшаяся, длилась недолго. Даву не выдержал напряжения боя и приказал трубить отступление. 200 пленных французов достались казакам. Среди них оказался секретарь наполеоновского министра иностранных дел герцога Бассана Камюзе со своей канцелярией. Здесь же находился доктор саксонской гвардии Гаузе, интенданты корпуса маршала Нея Сансер, Ренье и Шарбонье. После серии боев с войсками Платова и Милорадовича, завершившихся Вяземским сражением, корпус Дав уже не мог успешно сдерживать напор казаков. Наполеону пришлось вместо войск Даву поставить в качестве арьергарда отступающей армии пока еще боеспособный корпус маршала Нея. Из Вязьмы атаман повернул свой корпус в сторону Духовщины. По данным казачьей разведки, туда направлялся парк тяжелой артиллерии французов, отправленный в Можайск перед выступлением Наполеона из Москвы. Обремененный громадным обозом, состоявшим из повозок с канцеляриями штабов, экипажами множества чиновников, парк медленно тащился по большой дороге. Прикрытием его являлись войска корпуса Багарне. Сойдя с большой дороги, французы считали себя в безопасности и не соблюдали необходимого в походе порядка и осторожности. Внезапное появление казаков во главе с Платовым явилось полной неожиданностью для них. Никто не помышлял о защите, всяко искал спасение в бегстве, но повсюду были неутомимые казаки. 63 пушки, масса солдат, один генерал и богатая коллекция топографических карт попала в руки к донцам. Генерал Ермолов, участвовавший в этом нападении, писал, что наше депо обогатилось такими съемками, каковых тогда уже, конечно, не было во Франции. Наполеон еще бодрился, считая, что он планомерно отступает, а не бежит под натиском русской регулярной армии и партизан. Особенно надоедал императору казачий корпус атамана Платова. Еще под Вязьмой исполнительный Бертье от имени императора потребовал от маршала объяснений, как могло случиться, что неприятельский корпус, который покусился перерезать сообщение между французскими дивизиями, не был взят в плен. Маршалы в душе роптали. Хорошо императору задавать подобные вопросы. Он прекрасно питается, одет в соболью шубу, покрытую зеленым бархатом и украшенную золотыми шнурами, в теплой меховой шапке и теплых сапогах. Он видит перед собой еще полную сил гвардию. А они, маршалы, вынуждены воевать вместе с солдатами, изможденными от непрерывной погони за ними со стороны казаков, с солдатами голодными и раздетыми. Но о разложении своих армий под ударами наступающих русских корпусов Наполеон не знал, а, скорее всего, делал вид, что не знает. Поэтому его и удивляло, почему корпус Платова до сих пор не взят в плен. Атаман же тем временем стремительно следовал за отступающим корпусом маршала Нея, арьергардом Великой Армии, корпусом сильным и боеспособным, во главе которого стоял талантливый, опытный и храбрый командующий. Дойдя до Семлева, Ней остановился, чтобы дать роздых изнуренным солдатам собрать продовольствие и фураж. С этой целью маршал отделил от корпуса несколько гвардейских эскадронов. Разведка Платова, как всегда, была начеку, и скоро атаман знал о намерениях Нея. Навстречу гвардейским эскадронам французов атаман выслал две бригады казаков. Обе они блестяще выполнили поставленную задачу, наголову разгромив гвардейцев. Под вечер в распоряжении своего корпуса казаки привели около 300 рядовых гвардейцев и троих офицеров. Лошади, упираясь, тащили несколько пушек. К ногам своего атамана казаки бросили два знамени и несколько штандартов. Пушки, знамена и штандарты Платов отправил в штаб Кутузова, коротко сообщив об успехах своего корпуса. Получив этот подарок атамана, главнокомандующий тут же отписал ему: «Милостливый государь мой Матвей Иванович, за знамена, штандарты и пушки много благодарствую. Сегодня же отправлю ее донесение императору о всех ваших подвигах». Сердце старого атамана заволновалось от похвалы светлейшего. 24 октября, сдав дальнейшее преследование неприятеля с тылу авангарду генерала Милорадовича, Платов с корпусом двинулся к Смоленску. Главнокомандующий приказал атаману устремиться в голову французской армии и нападениями замедлять движение неприятельских войск. Поэтому, оставив столбовую дорогу, Платов ускоренным маршем двинулся к Соловьевой переправе, стремясь опередить противника. Два дня спустя атаман настиг корпус Багарне у деревни Марковой. Стремительным ударом разрезал корпус на две части. Одна под непрерывными ударами казаков потянулась к Духовщине, а другая стала отступать к Дорогобужу. Платов напал на ту часть французов, где находился Богарне. В течение двух дней атаман беспрерывно громил измотанный переходом части вице-короля. «В двоедневное поражение, — писал атаман Кутузову, — неприятель потерял множество убитыми, в том числе есть и генералы, в плен взято более 3000 человек, в том числе есть и полковые начальники. Брали в плен мало, отбито в бою 64 пушки. Сам вице-король Италии едва не попал в плен к казакам». Продолжая преследовать остатки корпуса Багарне, Платов почти полностью разгромил этот некогда боеспособный и сильный итальянский корпус. Весьма довольный успехами атамана и его казаков, Кутузов отправил письмо императору Александру в Петербург, в котором отмечал, что казаки делают чудеса, бьют на артиллерию и пехотные колонны. О победах казаков над французами Кутузов велел объявить в приказе по армии. А в нем говорилось: «Генерал от кавалерии Платов 26 и 27 числа сего месяца, сделав двоекратное нападение на корпус вице-короля итальянского, следовавший по дороге от Дорогобужа к Духовщине, разбил оной совершенно, взял 62 пушки и более 3500 пленных. По замешательству, в каковое был приведен неприятель нечаянной на него атакою, продолжается по сие время поражение рассеявшихся сил его. Генерал от кавалерии Платов полагает число убитых чрезвычайно великим. Между пленными находится много высших чиновников и инженерный генерал Сансон. После таковых чрезвычайных успехов, одерживаемых нами над неприятелем,